Глава 14. Ну что, Вась? Десантник нетерпеливо пихнул товарища, уже несколько минут не отрывающегося от электронного бинокля. Как тебе взлетка? Сядет сюда нормальный аэроплан? Или только мелочь какая-нибудь, вроде того кукурузника, по которому я на немецком аэродроме лазал? И никакой он не кукурузник, а многоцелевой биплан конструкции товарища Поликарпова. Не оборачиваясь сознанием дела, сообщил летун. Подумав при этом, что так и не выяснил, отчего Алексей снова обзывает боевой самолет этим странным прозвищем. И разведчик, и легкий ночной бомбардировщик, и раненых можно транспортировать. С этим не спорю, профессионал видней. А что по существу вопроса? Думаю, да, приземлиться. Полосы как навскидку даже для 84-го должно хватить. А заходить однозначно вон с той стороны будут, где деревья пониже. Видишь, в дальнем конце луговина на повышение идет. Значит, проще будет скорость погасить. Хотя, конечно, многое еще от почвы зависит. Жаль, ближе никак не подберешься. Поведет машину в сторону, за дерево плоскостью зацепится и амба. Поминай, как звали. Не хотел бы я за штурвалом сидеть. Тут, ого, катимассом нужно быть. Ох, не нравится мне все это, Леш. Ну почему ж сразу не подберешься? С убийственной серьезностью ответил Степанов. Есть один верный способ. Какой? От неожиданности пилот настолько опешил, что даже оторвался наконец от бинокля. Чем десантник не преминул воспользоваться, отобрав прибор обратно. В конце концов, нужно и самому окрестности осмотреть. Оборзеть, так сказать, орлиным взором. Ну, в смысле обозреть. Да простой, Вась. Идешь ни от кого не скрываясь, можно даже песенку какую насвистывать для пущего психологического эффекта. Как те беляки с Барабановой в кинофильме про Чапаева. Лениво так топаешь, эдаким прогулочным шагом. Фрицы при этом настолько офигевают, что стрелять однозначно не станут. Даже и захватывать не станут, поскольку тупо не понимают, что происходит. Добираешься до нужного места и спокойно изучаешь грунт. Ну или чего ты там делать собрался. Хоть всю полосу вдоль и поперек исходи. Ни один фашист 100 пудов даже не рыпнется. Поскольку фактор неожиданности. Когнитивный диссонанс, научно говоря. А назад как возвращаться? А вот насчет назад, Вась, я пока не придумал. Скорее всего, никак. Несколько секунд Борисов молча хмурил лоб, а затем медленно повернулся к товарищу. Ну ты и гад, Степанов. А я ж поверил. А ты снова со своими шуточками дурацкими. «Нам шутка строить и жить помогает», — ответил Леха. «Как там дальше, не помнишь?» «Она как друг зовет и...» — автоматически продолжил сбитый с толку Василий. «Тьфу ты, зараза! И вообще, там про песню речь шла, а шутки твои уже в конец достали». «Все, сбросил пар». Степанов примирительно хлопнул товарища по плечу. «Успокоился?» «Даже и не напрягался», — буркнул Борисов, отворачиваясь. Да напрягся, Вась, я ж вижу. А без шутки, как я тебе уже в который раз толдычу, на войне никак. Мозгами поплывешь. Или свихнешься, или погибнуть захочешь, поскольку так проще. Так что, мир, до следующего раза. Летчик фыркнул. Вот странный ты все-таки человек, Степанов. Вроде и хочется тебе морду набить, а обижаться всерьез от чего-то никак не выходит. И девушки тебя любят. Ты, Вась, насчет девушек, да еще и во множественном лице, смотри при Ирке не сболтни, поскольку не поймет. Все лицо расцарапает, причем обоим. Да уж, понятное дело. Ладно, Леш, ты мне вот лучше другое поясни. Как без сошек стрелять-то станешь? Попадешь? А нам с тобой, товарищ самый главный летун, сейчас ни в кого особо попадать не нужно. И патронов беречь тоже. Слышал, что Володька сказал? Связать боем, стрелять побольше, внимание отвлекать. Остальное они сами сделают. Все, не мешай, работаю я. Плавно поводя биноклем, десантник осматривал заросли, запоминая, где расположились вражеские секреты. Умный прибор фиксировал тепловые отметки, предлагая оператору отправить данные СУО тактического шлема. Однако Алексей эти предложения игнорировал, за неимением оного. Обидно, но что поделать? Можно, конечно, затрофеить и напялить на башку немецкий горшок. Вот только весьма сомнительно, что иновременный гаджет согласится считать его тактическим шлемом. Практически наверняка не согласится. Так что приходилось действовать по старинке. Засек сигнатуру противника, убрал бинокль, привязался к реальной местности. Вон те кустики под кривой сосенкой и на ладонь правее. Снова приник к окулярам, засек, убрал, привязался, запомнил. Вот такой, понимаете ли, сплав суровой реальности и продвинутого хай-тека. Стимпанк, блин. Или киберпанк. Никогда не увлекавшийся подобным направлением фантастики, Алексей понятия не имел, чем первый отличается от второго, а второй от первого. Да и какая разница. Когда начнешь долбить длинными очередями, вряд ли промажешь. Тем более боеприпасов у него предостаточно. Ирка с Летуном все пальцы стерли, набивая запасные магазины. Так что можно не экономить. Точнее, пальцы стирал Васька. Неожиданно выяснилось, что последняя треть патронов входит в чебурашку излишне туго, куда тяжелее, чем финальная тройка в стандартный магазин АК. Десантник не поленился, проверил. Так что Савушкина занималась исключительно вспомогательными работами. Вытаскивала патроны из ленты обойм, протирала кусочком многострадального трофейного полотенца и подавала Борисову. Ну, вроде бы всех пересчитал. Ждем сигнала от Локтева и начинаем. Леха взглянул на часы. 2,5 часа назад Берг, вернувшись к болотам, отправил сообщение садовнику, практически сразу получив ответ, что самолет для эвакуации группы вылетел. Одновременно заработал оставленный им автоматический ретранслятор, передающий на немецкой частоте переговоры несуществующей в реальности дивизии РККА, внезапно начавшей контрудар. Обе передачи гитлеровцы, как и предполагалось, засекли и начали прочесывать лес, сняв с насиженного места почти половину личного состава. Берг, включив режим маскировки, благополучно вернулся обратно. Немцам же повезло меньше. Большая часть электриков все еще бродила по болотам, разыскивая русского радиста. Меньшая, отправленная на поиски штабной радиостанции, погибла, когда сработал самоликвидатор передатчика, синхронизированный с парой штурмовых гранат. Собственной связи у фрицев не имелось. После передачи сообщения и получения ответа, Йохан активировал систему РЭП, подавив радиообмен в радиусе 5 километров. «Всем номерам приготовиться», — сообщил Локтев. «Нулевые раз и два. Вы начинаете. Мы следом. Фиалка, прикрываете нулевых и работаете по обстоятельствам». Несмотря на недовольство особиста, Трофимов тоже получил гарнитуру, последний имевшийся в наличии комплект. 5 минут. Отсчет пошел. Конец связи. Первый принял. Конец связи. Степанов подмигнул Летуну. «Ну что, товарищ Василий, это и есть наш последний и решительный, как в гимне поется. А повоюем немного напоследок?» «Легко». Борисов был на удивление спокоен и собран. «Жаль, танков нет. Я так ни одного и не спалил. А у тебя на счету аж 2 имеется. Так что я, как обычно, в пролете». Десантник на несколько секунд откровенно завис, затем, с трудом сдерживая смех, хлопнул товарищ по плечу. «Сдуреть, Вась! Неужели я тебя нормально говорить научил?» «Нет, точно сдуреть!» «С кем поведешься?» – беззлобно буркнул тот. «Наслушался твоих словечек, аж самому противно. Откуда начинаем?» «Вон оттуда, там у них пулеметное гнездо. Затем давим остальных. 4 минуты», – снова сверившись с часами, уточнил Степанов. «А я свои потерял», – вздохнул Василий. «Видать, ремешок порвался, а я и не заметил. Обидно, я их сразу, как училище окончил, купил. Даже когда из самолета прыгал, не потерял. А тут вон как вышло». Леха мазнул подругу быстрым взглядом, все-таки волнуется, хоть скрывает. «Не беда, Вась, другие приобретешь, в самой Москве. Или знаешь что, как в аэроплан погрузимся, я тебе свои подарю. На память. Идет?» «Вот еще!» Возмутился Летун, с трудом удержавшись, чтобы не взглянуть на Лехина запястье. Часы товарища ему и на самом деле нравились. Еще и название у них такое правильное – штурманские. Настоящее, летческое. «Не выдумывай, пожалуйста. Сам же говорил, что их тебе батя подарил. Нельзя такое передарить. Неправильно это». «Ладно, там поглядим. Ты с магазинами точно разобрался? Перезаряжать станем часто». «Ага, разобрался, не переживай. Лёх, а это еще что такое? Слышишь? Самолет сюда летит». «Так рано ж еще», – опешил Степанов, тоже уловивший нарастающий гул авиационных двигателей. Минимум полчаса, плюс еще столько же про запас. Он что, быстрее добрался? Реактивный, блин? Не успеваем же ничего. Всем номерам отбой, наблюдаем. Это не наш. Да уж понятно, что не наш. Мысленно хмыкнул Степанов, провожая взглядом пронесшийся над головой силуэт трехмоторного самолета. Тетушку Ю даже я узнаю. Но какого же хрена-то? На вынужденную идет? С моторами что-то или... Похоже, все-таки или. Облетев импровизированный аэродром, Ю-52 пошел на второй круг. Выше промелькнули хищные тела парочки 109-х. Этих Лех тоже определил сходу, поскольку насмотрелся уже. Одного даже приземлил, было дело. Значит, точно сюда летел, раз собственное авиаприкрытие имеет. «Лёш!» – протянул Борисов, но десантник лишь отмахнулся, продолжая наблюдать. Транспортник меж тем зашел на посадку. Скользнув над самыми верхушками дальних деревьев, резко взял вниз, коснувшись шасси поверхности. Несколько раз подпрыгнул на невидимых кочках, опасно качнув плоскостями, и покатился, гася скорость. В конце импровизированной полосы сразу развернулся, но движки не заглушил, собирается снова взлетать. Похоже на то. А вот теперь выкладывай, Вась, свои соображения. Взлетать будет? Наверняка. Видишь, как грузится, спешат. Дай бинокль поглядеть, а? Видно плохо. Погоди, сейчас. Десантник приник к окулярам. Ага, точно, выгружаются. Из распахнувшейся бортовой двери споры прыгают на землю камуфлированные фигурки. ССовцы. Подкрепление прибыло, взамен тех, что ушли к болотам ловить русскую диверсионную группу. 15 штук при двух пулеметах. Оперативно сработали, что и говорить. Плохо. Интересно, чего такая спешка-то? Борисов дернул головой в небо, откуда доносился пока еще не громкий рев авиационных движков. Да вон от чего. Второй на подлете. Полосу нужно освободить. Значит, еще 15 фрицев. Серьезно за нас взялись. Ответить Леха не успел, на связь вышел Локтев. Всем номерам. Пятый. Давай отбой эвакуации, пусть уходит. Открытым текстом. Предупреди, что нам нужно их авиаприкрытие. Фиалка, на вас отвлекающий маневр, вместо нулевых. Мы работаем по основному плану. Нулевой раз, пулемет оставь на позиции. Фиалки заберут. Начинаем через 30 секунд. Леха, главный вопрос. Самолет взять сможешь? Небо под взлет мы расчистим. Вопросы? Так быстро Степанов еще никогда в своей жизни не соображал. Первый смогу, но нужен переводчик. Дай пятого с фрицем. И пусть фиалки нас прикроют, пока до самолета добежим. С остальным согласен. Ответ? Принял, добро. Пятый слышал? Работай. Отбой дашь после взлета. Сообщишь, что летим на трофейном борте. Сейчас прикрываешь нулевых раз и два. Фиалки не отвлекаться. Всем внимание. Заряды не экономить. Защиту в максимальный режим. 10 секунд. Отсчет. Алексей взглянул на товарища. На сей раз без малейшего намека на улыбку. Ну что, Вась, вот теперь уж точно наш последний решительный. Быстро бегать умеешь? Да не отвечай, вопрос риторический. Пистолет приготовь. Пойдешь первым, я прикрываю. Блин, так и не удалось новую машинку опробовать. Обидно, да? Ладно, неважно, готов? Так точно. Как всегда, в момент наивысшего напряжения перешел на уставной язык Борис. Когда начинаем? Так уже начали, Вась. Леха вытащил бластер, переключил переводчик на максимальную мощность. В левой руке зажал обратным хватом трофейный штык. Молча кивнул подбежавшему Трофимову с одним из его осназовцев на установленный поверх ствола поваленного дерева пулемет и разложенные на земле запасные магазины, в нескольких словах обрисовав нахождение засеченных позиций противника. Снова взглянул на Борисова. «За мной! Работаем!» В следующую минуту выяснилось, что так быстро десантник не только еще никогда не соображал, но и не бегал. Даже тогда, когда они с Летуном форсировали шоссе под огнем не вовремя появившихся фашистских байкеров. Чисто технически бежать было не столь уж и далеко, метров 200 от силы. Но зато по открытому и простреливаемому со всех сторон месту. Заметили их быстро, примерно на середине дистанции. И сняли бы первый, максимум второй пулеметной очередью. Но в этот момент загрохотало, как показалось Степанову, буквально со всех сторон. Собственно, так оно и было. По затаившимся в зарослях гитлеровцам одновременно заработали все имеющиеся в наличии стволы. И ППД диверсантов, и трофейные МГ-15, и плазменные винтовки космодесанта. В ответ ударили сразу несколько пулеметов и десятки карабинов. Несмотря на эффект неожиданности, фрицы подарили нападающим лишь несколько секунд форы. Даже прилетевшие эсэсовцы, едва успев добраться до опушки, сходу рассредоточились и вступили в бой. Хоть и оказались при этом не в лучшем положении, поскольку не имели подготовленных позиций. Однако никто из фашистов не мог даже предположить, что против них начнет работать умное оружие, опережающее это время на несколько веков, пользоваться которым станут невидимые призраки, оказывающиеся одновременно везде и нигде. Локтев прекрасно помнил о низкой эффективности плазмы в лесу и не повторял прежних ошибок. Сейчас спецназовцы работали исключительно точечно, один за другим подавляя очаги сопротивления. Поскольку стрелковое оружие не представляло для них ни малейшей опасности, космодесантники просто сближались с противником прямо под градом пуль, как своих, так и чужих, и расстреливали подсвеченных сулов фашистов буквально в упор, с нескольких метров. И никаких потерь от дружественного огня. Вот только космодесантников было слишком мало, всего две боевые пары на несколько десятков опытных и обстрелянных противников, с трех сторон окруживших импровизированную взлетную полосу. Ну а Леха Степанов? Десантник просто бежал следом за летуном к самолету, периодически останавливаясь и огрызаясь неприцельными выстрелами. Не ради того, чтобы в кого-то попасть, просто обозначал, что он вооружен и опасен, чтобы кому-то жизнь медом не казалась. Немцы тоже стреляли, не менее неприцельно, боялись повредить транспортник. Пилоты которого, внезапно оказавшись буквально между двух огней, откровенно не понимали, как им поступить. То ли драпать из готового в любую секунду взорваться от попадания случайного трассера самолета, то ли экстренно взлетать. Решили, что второе все-таки предпочтительнее, да и приказ был именно таким – высадить группу и немедленно освободить полосу. Взревев выходящими на взлетный режим движками «Юнкерс», плавно тронулся с места. В проеме десантной двери мелькнул силуэт кого-то из членов экипажа, втянувшего внутрь лесенку трапа и собирающегося закрыть створку. И тут же опрокинулся назад, получив в грудь пистолетную пулю от подбежавшего первым Борисова. «Надеюсь, это был не пилот», — автоматически подумал десантник, догоняя товарища. «Иначе Ваську ждет очень неприятный сюрприз». «Подсади!» — при помощи летуна Степанов ужом ввинтился внутрь фюзеляжа. Крутнувшись вокруг оси, огляделся. Никого. Штыком законтролил подстреленного фрица. Сугубо на всякий случай, поскольку, судя по широко распахнутым глазам, Борисов ни разу не промазал. Перегнувшись через нижний обрез люка, или как там он правильно называется, порог, рама, протянул руку. «Хватайся быстро! Что, Вась, колен зашиб! Заживет, вперед!» Под подошвами ботинок гулко прогрохотал дюралевый пол десантного отсека. Лязгнула распахнувшаяся спинка овальная дверца кабины. Удивленные взгляды, обернувшиеся на звук пилотов, оба в наушниках. Руки левого лежат на штурвале, правый, видимо, штурман, просто сидит. Успел. И в этот момент Леха неожиданно понял, что понятия не имеет, что дальше. Даже те немногие немецкие слова, что он знал, как-то сразу и напрочь вылетели из головы, вытесненные на задворке сознания сумасшедшим напряжением недолгого бега под пулями. Осталось только хрестоматийное «Гитлер капут» и от чего-то школьно-английское «The Landing of the Capital of the Great Britain». Мать, и еще раз мать. Тупорылый ствол плазменного пистолета уперся в висок левого немца. «Тормози, сука!» «Вас?» — охнул тот, намертво вцепляясь в рукоятки штурвала. «Ферштея нихт!» И это самое «Ферштея», которое нихт, неожиданно вернуло память. «Хальт! Хальт, Шнеллер! Шлиссен! Шайсе! Хальт!» Рука второго пилота, до того скрытая от взгляда десантника, рванулась в его сторону. Не пустая, понятно, с пистолетом. Леха отработал на полном автомате, ударив рукояткой бластера. Голова фашиста коротко дернулась, свесившись на грудь. Слетевшие наушники сползли на шею. Вальтер, удивительно, но сознание успело определить марку оружия, гулко лязгнув, улетел куда-то под ноги. Готов. Похоже, перестарался на нервах. Бах! В спинке кресла появилось небольшое отверстие. Тело несчастного пилота снова вздрогнуло. Дважды готов. Васька, твою ж мать. Какого хрена в кабине-то стрелять? Ладно, все потом, как бы последний уцелевший пилот в обморок от избытка чувств не грохнулся. Чего вылупился? По-немецки не ферштейшь? Хальт, я сказал. Значит, тоже Шиссен будет. Nicht fly. Flüger. Люфт. Алексей вновь навел оружие на фашистского летуна. Ну? Флиген, запоздало подсказал Борисов, опуская дымящийся пистолет. Спасибо, очень вовремя. И в этот миг за спиной раздался запыхавшийся голос, произнесший какую-то длинную немецкую фразу. Дергаться Степанов не стал, узнав говорящего. Герланге с сопровождающим прибыли, что тут непонятного? Заглянувший в кабину Берг быстро осмотрелся, иронически хмыкнув. Ну, хоть одного живым оставили, нулевые. Освободите помещение, дальше мы уж сами. Приглядывайте там, скоро остальные подтянутся. А чего он хоть сказал-то? Сказал, что на месте пилота не делал бы глупости и выполнял то, что ему говорят. Лёх, не до тебя, валите уже оба. С трудом переведя дыхание, Ланге снова заговорил. И работая Лёхин автопереводчик, который благополучно приказал долго жить вместе с разбитым пулей ретранслятором, он услышал бы следующее. Пилот, ничему не удивляйтесь. Я майор Абвер-команды 3, Рудольф Ланге. Проводится особо секретная операция, о которой не в курсе даже те, кто вас сюда послал. Мне нужен этот самолет. Считайте, что я его реквизировал. Оперативная необходимость. Жаль ваших погибших товарищей, но иначе было нельзя. Не окажи они сопротивления, могли бы уцелеть. Немедленно разворачивайте самолет и готовьтесь к взлету. Куда именно лететь, я сообщу в воздухе. Выполняйте. И не думайте, что у нас нет другого пилота. Надеюсь, вы меня хорошо поняли. Ну, чего, Лёш, получится у нас? Улетим? Понятно, что улетим, Вась. Вопрос только куда? То ли в Москву, то ли прямиком на небо, если фрицы нам сейчас в бензобак попадут. Пистолет не потерял? Прикрой, огляжусь. Выглянув наружу, Степанов срисовал обстановку. Как раз вовремя, чтобы заметить подбегающих к самолету Батищева с Иркой, которых прикрывали двое осназовцев, кажется, рядовые Иванов с Тихаревым. «Вась, поможешь нашим залезть? Давай, не кашляй! Мой выход!»